Сколько вам лет? Как вас зовут? Если у нас и происходили какие разговоры с официальными лицами, сводились они к ответам на вопросы. Допрашивая нас во время того шторма, а мы дрожали больше от холода, чем от страха, капитан снова и снова интересовался, сколько нам лет. Мы отвечали. Он переваривал. Потом забывал и через минуту спрашивал снова. Мы пришли к выводу, что он либо слишком медленно соображает, либо слишком быстро говорит, потому что он переходил к очередному вопросу, даже не дослушав наши ответы. Постепенно до нас дошло, что реплика эта приправлена сиропом глубочайшего презрения. В ней содержался незримый вопрос: «Сколько дури у вас в головах?» А мы-то считали, что совершили героический поступок, ибо не равновелики ли эти часы, что мы пролежали пластом во власти циклона, истории прогрешника, ослепленного на пути в Дамаск? В более взрослые годы нам утешительно было узнать, что героев, например, Шеклтона, исключали из школы, возможно, за схожие вещи. «Сколько вам лет, сэр?» — рявкал директор на этого заносчивого и непокорного мальчишку. В любом случае было очевидно, что капитан не слишком-то жалует свой азиатский груз. Несколько вечеров кряду он декламировал стих А. П. Гербарта о растущем национализме на Востоке. Заканчивался стих так: «И птицы все вскричали рьяно: баньян для жителей баньяна!» Капитан очень гордился этим своим номером, и, полагаю, именно тогда и пошатнулось мое убеждение в непогрешимости всех обитателей главных столов. Как пошатнулось оно и в тот день, когда в обществе барона я переводил взгляд с величественного и благородного бюста Гектора де Сильвы на бездвижное тело, распростертое на постели. Именно это, видимо, и заставило меня через полчаса после того, как тело это погребли в море, подойти к раздвижному столику, на котором позабыто стоял этот самый бюст. Мы с Кассием подняли его, он за уши, я за нос, перевалили через ограждение и отправили за борт вслед за телом. Похоже, к тому моменту мы уже переросли любопытство в отношении власть имущих. Нам больше был по душе скромный мистер Дэниелс, весь ушедший в заботу о своих растениях, и бледная мисс Ласкетти, одетая в этот ее голубиный жилет с многочисленными карманами, предназначенными для переноски птиц. Вот такие вот чужаки, как эти двое, и иные обитатели иных кошкиных столов, встретившиеся на моем жизненном пути и вызывали во мне перемены.